Глава 22. Слова Андрея, сказанные в последнюю встречу, эхом раздавались в памяти Евы еще несколько дней. «Как за тебя можно не бороться?» Вновь и вновь звучало на повторе. Девушка посмотрела на все под другим углом и теперь не могла вернуться к исходному восприятию. Всю жизнь Ева была убеждена, что только человек вершит свою судьбу. В какой-то мере она даже не уважала тех, кто отдается воле течения и ожидает, когда события сами сложатся в картину, пусть даже неугодную им. Рыжеволосая красавица уже несколько раз брала жизнь в свои руки, вернулась из Лондона, хотя могла остаться там, открыла гостиницу вопреки наставлениям мамы и спасла человека, потерявшего память. Ева и сейчас размышляла, что бы случилось, пройдя она мимо Андрея. Какой бы тогда ждал поворот судьбы? Анализируя разные участки собственного пути, девушка набрела на дом Романа. Они не назначали встречу, но Еве словно хотелось убедиться, что их отношения не разрушены. Сомнения и так отравили душу, не хватало еще, чтобы и связь между влюбленными оборвалась из-за одного пустяка. «Ева, я так рад твоим неожиданным появлением», – произнес Рома, впуская гостю в свое жилище. «Нам надо поговорить», – сообщила девушка, крайне нервничая. «Да, конечно». Мужчина сел на диван и внимательно вглядывался в свою избранницу, словно телепатически устанавливая связь. «Я недавно гуляла с Андреем», – выпалила Ева. «Понятно», – ответил собеседник, уткнувшись в пол. «Ты даже не спросишь, было ли что-то между нами?» – поразилась девушка. «Наверное, ты сейчас и сама расскажешь, если что-то было», – усмехнулся Рома, но сохранил былую сдержанность. Ева не могла собрать все эмоции, плещущиеся внутри фонтаном негодования. Они с Романом не так часто ссорились, поэтому девушка не успела привыкнуть к его безучастной позиции в конфликте. «Ничего не было. Но я не понимаю твоего спокойствия», – все же произнесла она. «Ева, я уже говорил свое мнение касательно этой ситуации. Хочешь, чтобы я, как мальчишка, бегал за вами, следил, не позволила ли ты себе чего-то лишнего? Я все-таки уважаю ваш выбор друг друга. Если у кого-то в нем возникли сомнения, это не решится сценами ревности». Слеза покатилась по щеке Евы. За ней вдогонку погнались соленые потоки. Девушка не ждала от мужчин одержимости и навязчивости. Просто хотелось, чтобы хоть кто-то по-настоящему боялся ее потерять. По словам Романа, ясно одно. Приступи она черту верности, мужчина просто погорюет и будет жить дальше, даже не терзая себя, что не попытался уберечь любовь. Конечно. Андрей тоже не был святым. Отсутствуя год, он также не боялся потерять расположение рыжеволосой красавицы. Если бы боялся, приехал гораздо раньше. Оба претендента за сердце показались Еве с неисправимыми изъянами. Но и она сама, погрязнув в муках выбора, подпортила чистую репутацию. «Я буду с тобой всегда, если ты искренне этого захочешь», – ласково произнес Рома, вытирая слезы со щеки любимой. Казалось, он правда не понимает причины переживаний Евы, искренне надеясь, что девушка сделает правильный выбор в его пользу. Андрей не очень представлял, чем можно загладить вину за столь продолжительное отсутствие. Как можно доказать свою любовь? Ему хотелось преподнести какое-то серьезное доказательство, чуть ли не подписать признание кровью, но в итоге в нем неожиданно загорелся дух мечтательного романтика. Он отправил Еве сообщение с просьбой о встрече. Сам же договорился с Виктором Семеновичем об аренде лодки, фантазируя сказочную прогулку по водной глади. И весь мир, и море будут принадлежать только им двоим. На лодке он причалил к берегу недалеко от морского гребешка и стал ждать. Но в назначенное время Ева не появилась. Не пришла и через час, и через два. Еще до назначения свидания Андрей пытался подготовить себя к противоположным исходам, но поражение все равно больно по нему ударило. Мужчина предался гневу в первую очередь на себя, но выместить злобу выбрал на ближайших предметах. Бутылка вина разбилась о лодку, подготовленная еда полетела в воду, букет ромашек оказался на песке. И Андрей лупасил по нему кулаком, расшибив костяшки, а спрятавшиеся в песке камушки и ракушки. «Странно так обращаться с цветами садовнику, пусть и временному», – раздался любимый голос из темноты. Сначала Андрей не отреагировал, подумав, что это видение. «Это правда ты?» Мужчина поднялся с колен и замер, не способный отвести взгляда от Евы. «Это правда я». Зачем-то повторила его слова девушка, тоже не смея сделать шаг. Они стояли друг напротив друга, боясь даже дышать, чтобы не прогнать хрупкость момента. Их безумно тянуло друг к другу, но сами не верили, что в конце концов их пути все же сойдутся. Оба мечтали вновь оказаться наедине, но это желание казалось таким недостижимым, несмотря на то, что находились совсем рядом. «Прости меня», – отважился прошептать Андрей и протянул Еве руку. Словно под воздействием гипноза девушка коснулась пальцев мужчины. Сначала сделала это, лишь потом осознала и хотела отдернуть руку, но Андрей уже не собирался идти на попятную. Он получил то, чего ждал. Подтверждение, что Ева все еще его любит. Больше осторожничать мужчина не собирался. Схватив рыжеволосую красавицу за руку, он потянул ее на себя и заключил любимую в объятия. «Андрей, я...» – попыталась сопротивляться Ева, но ее импульсы говорили об обратном. «Молчи», – приказал Андрей и поцеловал девушку. И тут пришло осознание, что весь год они думали только об этом. Целуя Риту, Андрей вспоминал Еву, она поступала так же, греясь в объятиях Романа. Было нечестно обманывать близких людей, которые отдали им часть своей души, и где-то в подсознании затаился страх, что за предательство придется расплатиться, но сейчас для них не существовало никого, кроме друг друга. Ночная морская прогулка все же состоялась. Предварительно Андрей расставил в лодке свечи в стеклянных колбах, и их место романтики приглушенно освещалось этим светом и сиянием звезд. «О чем ты думаешь?» – спросил Андрей, разглядывая их переплетенные пальцы. Влюбленные устроились на пледе, который был расстелен на дне лодки, покачивания на волнах убаюкивали, и телами завладело состояние приятной дремы. «Что я не хочу разговаривать?» – ответила Ева. «Ты злишься?» – испугался мужчина. «Нет, я не в этом смысле», – поспешила объяснить девушка. «Когда я жила в Лондоне, думала остаться там и представляла, как буду встречаться с британцем. Но потом решила, что не хочу заводить отношения с иностранцем, потому что, как бы ни овладела языком, все равно останутся темы, которые мы не сможем обсудить. С тобой мы говорим на одном языке, и нам о стольком нужно поговорить, но я не хочу. Не знаю, как это объяснить. Мне достаточно просто лежать вот так вместе. И я счастлива. Со мной происходит то же самое». «Я всю жизнь был треплом и работу обрел соответствующую», – усмехнулся Андрей. «А с тобой мне хочется помолчать. Будто общаемся как-то иначе, без слов». Ева повернулась лицом к Андрею, заглянув в глаза. Никогда мужчина не думал, что одного такого взгляда будет достаточно, чтобы внутри него все перевернулось. «Меня это пугает», – призналась Ева. «Эти чувства». «Доверься мне», – попросил Андрей и поцеловал любимую в лоб. «Я больше никогда тебя не оставлю». И Ева не могла не поверить этим словам. Не в это мгновение, когда все планеты, кажется, выстроились в нужном порядке, чтобы соединить двух людей.